Я так думаю, Егор Иванович, коли тебя пустили в этот дом, значит, ты того заслуживаешь. Вот так. Среди нас не должно быть особо доверенных, особо посвященных, особо достойных. А если это не распространяется на тебя, надо сказать об этом внятно. Почему? Произнес Вологжанин, как обычно, усиленно окая. Внятно надо сказать почему. Вот так. Да погоди, погоди. Кто это говорит, ты или Хомутов? Я говорю, Егор Иванович. Значит, бунт. Взбунтовался отдел от мала до велика. Может быть, спросить Августу Николаевну? Спросить или не надо? Нет, пожалуй, не надо. Я, конечно, понимаю, что это исходит не от вас, но надо понять и тем, от кого это исходит. У людей есть достоинство. Вот так. Продолжал окать Вологжанин. «Погоди, кто это говорит? Тоже ты?» «Я говорю, Егор Иванович, так». Бардин молчал. «Хорошо, я подумаю». Ему было нелегко сказать «хорошо, я подумаю». Он-то, Егор Иванович, считал, что Вологжанин не прав, хотя у Бардина не было оснований сомневаться в Вологжанине, и это его настораживало. У Егора Ивановича было правило, которому он следовал неукоснительно. Не надо отдавать себя во власть неприязни. И еще было одно правило, которое его не подводило. Прояви добрую волю, прояви ее в полной мере и победишь любую предвзятость. Бардин вспомнил короткий разговор с Бухманом сегодня утром. Хелл воспылал желанием видеть Москву и исторические памятники эпохи 1812 года. Бухман пробовал его убедить посмотреть и нынешнюю Москву. Но Хелл осторожно дал понять, что ему хотелось бы совершить своеобразную экспедицию в прошлый век. Бухман просил Егора Ивановича уважить старика. «Вот что, друг Вологжанин», — произнес Егор Иванович твердо, — «завтра я буду Хеллу показывать Москву. Я хочу, чтобы вы были со мной. По одну руку Хомутов, по другую ты. Не хочу переоценивать значение этой операции, но, может быть, для начала и она хороша». «Хомутов может и не согласиться», — возразил Вологжанин. «Он не очень любит вдруг вот так». Но Хомутов согласился. Обогнули Кремль и от Троицких ворот по старой Можайской дороге доехали до Поклонной горы. Потом постояли у Кутузовской избы в Силях, не минули хоромины на Тверской, где московское дворянство чествовало Багратиона, спустились к дому московского генерал-губернатора и, осмотрев особняк на Поварской, где, как утверждает молва, обитатели Ростовы направили стопы в хамовники к скромной толстовской усадьбе. Бардину хотелось как бы отойти в сторону, доверив беседу с Хеллом спутником, но те были не одинаково активны. В то время как Вологжанин старался быть рядом с американцем, пользуясь каждой возможностью завязать диалог, Хомутов был хмуро сдержан, он с пристальным вниманием наблюдал за происходящим, нечасто вступал в разговор, хотя Хелл, приметив, как он скован, дважды пытался с ним заговорить. День был ненастным, моросил мелкий дождик, и Москва казалась тускловатой. Только и была отрада для глаза лимонно-золотистые листья клена и ярко-оранжевые грозди рябины. Вначале Хелл, казалось, не видел этого. Он сидел в глубине машины, зябко сутулившись, а когда выходил, шел по сырой земле, точно по снегу. Ему было холодно. Потом разогрелся, воспрянул духом, оживился. То, что он видел, ему было интересно. Его интерес был согрет воспоминаниями молодости. Чем дольше живет человек, тем большую привилегию в его сознании обретает молодость. Когда возвращались из хомовников, Хелл увидел в автомобильное окошко яркие луковицы куполов. Он попросил остановить автомобиль и вышел. Долго ходил вокруг церкви, восхищаясь ее формами и пропорциями. «Говорят, что с войной народу в церквах стало больше», — спросил он, не останавливаясь. Бардин видел, как ухмыльнулся Хомутов. Для него это было не так актуально, как для знатного американского гостя. «Очевидно, потому что церковь не стоит в стороне от борьбы», — сказал он. А не находите ли вы, что вера народа стала человечнее? Нет, нет, вы не правы, ответил Хомутов, растягивая слова. Ему явно не хватало знания языка. Влияние церкви ограничено у нас людьми возраста почтенного. Казалось, он был рад, что отыскал это слово «почтенного». Надо было не обидеть Хелла. Речь шла о людях его лет. А то, что мы зовем верой народа, определяет армия и трудовой тыл, а там погоду делает и мой возраст.